Глава 8. До конца моей смены оставалось часа полтора, когда на парковке перед супермаркетом началась какая-то странная суета. Сквозь стеклянные стены были видны сине-красные проблесковые маячки, промчалась скорая, а в торговый зал спустя минут 15 вошли менты. И почти у них на хвосте вломилась девица с большим оранжевым микрофоном наперевес, украшенным понизу логотипом одного из центральных каналов. По пятам за ней, то и дело натыкаясь на тележке, несся бородатый мужик с большущей камерой, как приросший к лицу. Они скрылись между рядами, а я, озадаченная, подгребла поближе к кассам и выходу в попытке что-нибудь разнюхать. Но любопытно же, хоть какая-то развлекуха в этом болоте. Высмотреть ничего не удалось. Тащиться на улицу было пока неохота, приставать с расспросами к нашим грымзам тоже. Так что я зевнула и ушла выполнять очередное высочайшее повеление мадам Снегирёвой, которая, к слову, как раз и умотала на парковку в числе первых. Ага, вдруг что мимо нее пройдет, трагеть прямо. Затрясшийся в кармане через время телефон явил мне физиономию Сазана на заставке, прервав вялые размышления о предстоящем типа свидании. Возбуждения или волнения не было, скорее какое-то подобие глухого раздражения, что ли. Вот какого я не потею и не вздрагиваю, предвкушая нечто, чего вообще-то не привыкла так-то вытворять ежедневно. Должно же хоть где-то колыхаться. Ладно, авось в процессе заколыхается. Ну не просто же так местные дамы столь высокого мнения о Володьке. «Лимонг, лимончик, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил друг. «А чем мне сделается?» — удивилась я. «Работаю вот». «Ты ведь через минут 30 заканчиваешь?» Судя по сбитому чуть дыханию и уличному шуму, Сазан куда-то бодро шуровал. «Да». «Я тебя снаружи ждать буду, ну там, где площадка для курения». «Зачем?» «Блин, вот теперь мне еще от него как-то отвязаться нужно. Я ведь хотела сбрехать парням, что иду прошвырнуться с местным бабьем, вливаюсь в коллектив и все такое. Видала я это вливание». «За надом», — повысил голос мой собеседник. «По телеку в криминальных новостях показали, что у вас прямо на парковке на мужика-охранника напали и отмудохали так, что он чуть жив. Ты не в курсе, что ли?» «Ого! Но все равно, афишировать свои похождения с очень определенной целью я не собираюсь. Сазан, ну а ты-то тут при чем?» «При том, что нехер теперь одной с работы ходить. На кой мы у тебя?» И он просто отключился. «Ну, прекрасно. Да что же я везучая-то такая? Не могли этого бедолагу в другой день отметелить с попаданием в новости. Детский сад, конечно, но я не хотела, чтобы друзья знали. Ясное дело, мы взрослые люди, и они вовсю по девкам таскаются. Даже тот же мелкий до последнего происшествия, то еще блядство был. Но, как говорится, то они, а то я. Я достаточно слышала их обсуждений на тему собственных секс-приключений, чтобы усвоить. Мои друзья вот нисколечки не уважают тех девушек, что соглашаются раздвигать перед ними ноги. Спорить было бесполезно. Одно фырканье в ответ. Кобелюки. Для них поиметь кого-то – это как спорт. И если девушка не дала в первый же вечер, то нафиг ее. Других вокруг полно. А если дала, то все равно туда же. Ибо шкура и шалава. Мужская логика, блин. Короче, в их понимании я всегда была вроде своего парня, разве что без члена. Меня можно не стесняться и к другим женским особям не равнять. Но, боюсь, заяви я хоть раз о том, что с кем-то сплю, и все разительно изменится. И так, после той ночи с Котоволком, они стали посматривать чуть по-другому, как будто я то ли утратила часть привычных им черт, то ли приобрела какие-то новые, прежде незаметные. Но тоже типа недобровольно, так что не в счет. А вот если сама пойду, то запросто в их глазах такой же шкурой рискую оказаться. И это уже не говоря о том, что Володьку никто из них бы не одобрил, помимо прочих обстоятельств. Они в принципе никого бы не одобрили. И это ясно как день. В общем, поплелась я искать своего несостоявшегося любовника и все отменять или переносить. Но Володька нигде не находился. И я, таки внутренне кривясь, решила спросить у другого охранника. Усатого дядьки с какими-то противными маслянистыми глазами, которыми он вечно щупал задницы почти всех проходящих мимо женщин. Вот ей-богу, после того, как пройдешь, так и хотелось пойти всю пятую точку влажными салфетками антибактериальными протереть. Будто тебя лапами в дерьме изгваздал. «Ну, здрасте! Где?» Слишком уж громко грохнул он в ответ. «Ты слепая, что ли? Увезли его на скорой. Ему какой-то псих башку чуть не проломил и ноги переломал. Догулялся по замужним курвам наш Володька. А я ему говорил. Таскай ты молодых баб, мало что». Я не стала дослушивать и понеслась в раздевалку, ощущая, что от затылка до поясницы ломанулись холодные мурашки. Черт знает почему, но досада от того, что мое договорное блядство сорвалось, я не испытывала, как и особого сочувствия к Володьке. Бессердечная я, видно, зараза, но при этом непонятное тревожное чувство было. Оно, как стая забравшихся под одежду насекомых, ползало по коже, щекоча и покусывая то там, то тут, отчего потряхивало, и стало возвращаться чуть унявшееся возбуждение вперемешку с раздражением. Но что за сука этот котоволк? Он одним своим случайным появлением пересрал весь день настроение, планы. Отчего-то именно он виделся виновным в этом обломе. А все потому, что не доведи он меня до неадекватности, я бы не решилась на эксперимент с первым, считай, встречным. А как следствие, не случилось бы вот такого облома. Виновен по всем статьям. И главное, что тварь живет себе спокойно, знать ни о чем не знает. Сейчас, небось, сидит с женушкой своей за ужином. В нехилом каком-нибудь особнячке или квартирке квадратов на 300. Корчит примерного семьянина. Сопли со слюнями чадом вытирает заботливо. Сволочь! А его сто пудов холёная и разодетая супружница и не в курсе, как себя он на досуге развлекает, насильно потрахивая незнакомых баб. Или даже знает, да ей пох. Слыхала я, что в таких семействах на такие шалости принято глаза закрывать. Но вот на кой я-то об этом сейчас думаю? «Да что за херов мазохизм?» – прошипела, выходя на улицу. Эти мысли сделали меня какой-то больной. Они были как жвачка в волосах. Попала в голову и никак не выдрать. Только, блин, вырезать. Вот какое мне дело до этого мерзавца, до его семьи или ее отсутствия? Почему он все лезет мне в мозги и лезет? И опять, и снова. И от такой вот его тусни в моем разуме создавался какой-то гребаный хаос. Мне было обидно, стыдно, больно даже. И тут же то и дело перехватывало дыхание от приливов похоти. Острых, точечных, как иголки в руках какого-нибудь мастера акупунктуры. Ткнул, и меня душит стыдом и злостью. Еще разок ширнул, и в следующую секунду живот изнутри излом, пальцы в ботинках поджимаются. Выйдя к Сазану, я первым делом сунула руку в карман его куртки, выуживая пачку сигарет и зажигалку. Долго не могла прикурить, потому что кончик сигареты между моими пальцами устроил дурацкую корявую пляску. «Эй, Лимонг, ты чего?» — удивился друг, отбирая сигарету и подкуривая для меня. «Бросила же!» «Бросишь тут!» — буркнула, глубоко затянувшись, и запрокинула голову, выпуская дым в небо. Мой взгляд упал на фонарь неподалеку, вокруг которого образовался причудливый, туманно-радужный ореол. И выпущенный мною дым наложился на него, формируя нечто призрачно-волшебное. «А, ну, это да!» — понятливо кивнул Сазан, тоже прикуривая, пока я доставала телефон и включала камеру. «Ну ты у нас как всегда!» Я сделала еще несколько затяжек, фоткая результат переплетения ночного городского освещения и чудных фигур, создаваемых дымом, и на краткий момент вернулось мое обычное, спокойно созерцательное настроение. Но продлилось оно недолго. Стоило Сазану обнять меня по привычке за плечи, скорее уж наваливаясь по-пацански, нежели поддерживая, как девочку. Мне в спину будто порывом ветра ледяного ударило. От неожиданности я даже вывернулась из захвата друга, оглядываясь. Парковка практически опустела. И только на самом ее дальнем конце, почти полностью погруженном во тьму, стоял здоровенный внедорожник. Прищурившись, я могла слегка разглядеть явно мужскую крупную фигуру, прислонившуюся к боку тачки. Вот оттуда, казалось, и пёрло этим злобным холодом. Хотя, похоже, у меня уже хреновы глюки на нервной почве. На почве внезапного открывшегося недотраха. А все этот котоволк, урод и гондон сраный. Вот жила я себе и горя не знала. Так какие-то смутно непонятные желания в котелке варились, особенно по пьяни. Но не такая же вот безумная херота. Пойдем, Лимонг. Увлек меня в сторону дома Сазан. Холодно тут, пипец. У меня уже яйца окоченели. По дороге к дому я по своему обыкновению щелкала все подряд. Чужие окна и обрывки жизни за ними, сверкающие из темноты глазищи бродячих котов, дворняк, что устроили почти уютное лежбище-укрытие под балконом первого этажа от начавшего накрапывать мелкого противного дождя, отражение световых бликов от намокающих под ним поверхностях вокруг. И пару раз все же обернулась, чтобы сверкнуть вспышкой, словно крадущуюся позади темноту, посылавшую нежелающие отстать мурашки в спину. «Да чего ты вертишься?» Практически возмутился Сазан, разворачиваясь и всматриваясь. «Я место нашел в автомастерской. Слышала хоть меня?» У парня с самых юных лет были золотые руки и мозги, заточенные под всякую технику. Когда нам было по 11, Сазан сагитировал нас прополоть огород бабе Софье, чтобы немного заработать. И купил у соседа от дяди Лехи сломанную бензопилу «Дружба», которую тот хотел сдать в металлолом и затариться самогонкой. А через полгода мы рассекали по деревне на почти настоящем карте, который друг собрал в сарае, использовав перебранный движок, пилы и всякий никому не нужный хлам. «Ух ты! Это же супер!» – порадовалась я за него. «Пока только на испытательный берут, типа присмотреться». «Да они как поймут, кто к ним попал, в ногах у тебя валяться будут, чтобы остался!» Нисколько не кривя душой, заверила его. «Ну уж прям!» Пробубнил смущенный и довольно Сазан и вздохнул. «Вот и чего я раньше не пошел?» «Это мы тебя с панталыку сбивали». «Ой, типа вы меня силком херней страдать заставляли», — отмахнулся друг. «Ты мне лучше расскажи все-таки, что с тобой творится, Айка. Сколько же в себе носить будешь?» «Ну ты опять!» — закатила я глаза. «Снова?» «Да все со мной хорошо, клянусь». Я ускорила шаги и втянула голову в плечи, прячась от усиливающегося дождя и от его пристального взгляда. «Поэтому ты ночами мечешься, горячая я да потная, стонешь и зубами скрипишь». На несколько секунд я задумалась, могу ли ему доверить все как есть. День за днем и ночь за ночью меня изводят сны, видения наяву, яркие, как вспышки, мгновенные картинки. И в каждой мой разнузданный трах с нашим захватчиком. С тем, кто унизил, обошелся с нами, как с дерьмом. Пусть мы где-то подобное и заслужили. Но нет. Такого никто из парней не поймет и через миллион лет. Это просто невозможно. Да, глисты у меня. Вот и скреплю. Нарочито беспечно хохотнула я и перешла уже на бег, спасаясь от правды.